Глава 26. «Ну ты даешь, Николь!» — воскликнула Инга, похоже, с трудом подбирая слова. С подругой наконец-таки появилась связь, и пока я переодевалась после тренировки и шла через парк к жилому комплексу «Звездного ветра», успела выложить ей всю историю с моим признанием. «Ты же знаешь, что я не люблю ходить вокруг да около», — заметила в ответ. «Что вот мне еще оставалось в такой ситуации делать? Только действовать». «Про твою прямоту можешь не рассказывать. Уж я-то с ней давно знакома». Подруга слегка задумалась, но тут же встряхнула головой, словно отгоняя воспоминания. «Сдается, не только преподаватели нашей академии, но и директор исследовательского центра до сих пор заикается, как вспоминает о тебе». Хмыкнула она, но переводить тему на работу не стала. «Что теперь решила делать?» — поинтересовалась деловито. В тоне Инги явно слышалось и желание помочь, и любопытство. Не сдаваться и покорить этого мужчину. Ника сказала, сердце Эрика свободно, так что шансы у меня неплохие. Хотя опыта в таких моментах маловато. «Ничего, опыт — дело наживное», — подбодрила Инга. «Да и твой энтузиазм много чего восполнит. Попробую сегодня начать с приготовления ужина». «О, это дело хорошее». «Не забудь про цветы, свечи, красивую одежду, чтобы обстановка была романтичной. Знаешь, главное, чтобы ужин получился вкусным, ну, или хотя бы съедобным», — нашлась я, заходя в лифт. «Ты же помнишь, что в кулинарии я не особо сильна». Подруга старательно замаскировала смех кашлем. Она не раз была свидетелем моих попыток приготовить еду. Знала, чем это чаще всего заканчивается. «Ты справишься, я уверена. Блюдо выбери попроще, и все». Мы еще несколько минут обсуждали варианты меню на ужин, а после попрощались. Я, конечно, поинтересовалась и делами подруги, но она только отмахнулась, заявив, что у нее все отлично. А вот то, что происходит сейчас у меня, явно требует внимания. Зайдя в квартиру, я бросила взгляд на Лиар, проверяя время. Когда я заканчивала тренировку, Эрик прислал сообщение, что будет через 1,5 часа. У меня оставалось не так много времени, чтобы заняться ужином. Проверив содержимое шкафов и холодильника, решительно вытащила рыбу и овощи. Первые запеку, из второго сделаю салат. Провозилась дольше, чем планировала, и когда в двери раздался щелчок, я от неожиданности пролила масло для заправки салата и опрокинула заварочный чайник. Эрик вскоре оказался рядом, окинул взглядом занятые столешницы, с которых я не успела убрать грязную посуду и кожуру от овощей. В его глазах, кажется, мелькнуло удивление. «Всё хорошо?» — осторожно уточнил он. «Да, готовлю ужин», — улыбнулась я, выкидывая разбитый чайник. Ойкнула, порезавшись осколком, и Эрик тут же оказался рядом. Взял меня за руку, открыл кран, подставляя мою ладонь под воду. Я замерла от этой нашей нечаянной близости. Тут же растеряла все мысли. «Зажила», — тихо сказал Эрик. Регенерация одаренных предсказуемо сделала свое дело. И мужчина выпустил мою руку из своей. Его взгляд снова зацепился за гору посуды и тарелку с практически готовым салатом. «Как прошел твой день?» «Нашлась я, не зная, куда деться и чувствуя неловкость». «Спокойно», — ответил он. «Со студентами как все обернулось?» Любопытство и желание научиться чему-то новому в них оказалось неожиданно больше, чем страха к одаренным. Эрик, как всегда, когда дело касалось его, говорил мало. Расспрашивать о большем я не стала, догадываясь, что мужчина устал за этот день. Ведь помимо студентов он еще и делегацию с Нокса сопровождал. И через пару минут Эрик ушел в душ и переодеваться. Я прибралась в кухонной зоне и собралась уже проверить рыбу в духовке, как взгляд зацепился за водный шарик, плавающий неподалеку. Сосредоточилась, убирая его. И когда это я успела потерять контроль над силой? Похоже, в тот момент, когда рядом появился Эрик. И что самое печальное, даже не то, что я этого не заметила, а то, что сегодня и тренировки не помогли, чтобы усмирить силу. Тут же на кухню выплыл второй водный шарик, и я напряглась, выглянула в комнату и вытаращила глаза. Практически вся гостиная была заполнена ими. Часть мелькали в коридоре. Забыв обо всем на свете, я принялась их убирать. Справилась в гостиной и коридоре, заглянула в свою комнату, проверяя, не успели ли эти проныры забраться и сюда. Не поленилась даже под кровать заглянуть. И когда поднялась из-под приоткрытой двери, потянула гарью, и взвыли и заработали датчики безопасности. Ужин. Я вылетела из комнаты в тот момент, когда появился из своей спальни Эрик. Мокрый, в одном полотенце на бедрах. Похоже, выскочил прямо из душа. Я уставилась на него, ощущая, как внутри разгорается пламя. И только через пару мгновений вернула себя в реальность. Эрик мелькнул тенью, оказавшись на кухне раньше меня. Я закашлялась от дыма, пробираясь к уже выключенной духовке и начиная догадываться, что романтический ужин сегодня отменяется. От рыбы остались угольки, а салат пропитался дымом и копотью. Эрик перемещался по кухне, ликвидируя последствия маленькой катастрофы. А я с печалью смотрела на испорченную еду. Вздохнув, выбросила все в утилизатор. «Сейчас посмотрю, что можно приготовить из оставшихся продуктов». Проявляя невероятную выдержку и спокойствие, и ни слова не сказав о том, что я чуть не устроила пожар, заявил Эрик. Уверенно распахнул дверцу холодильника. Замер. Глаза сверкнули, немного округлились. Еще бы. Холодильная камера была забита контейнерами с готовой едой и продуктами, которые час назад привез сервис доставки. Буквально до отказа. Оглядев все это, Эрик предсказуемо перевел взгляд на меня, явно ожидая объяснений. «Домашняя еда вкуснее», — уверенно заявила я. Мужчина моргнул, похоже, оставаясь в недоумении. О чем он думал, я понятия не имею. Наверное, сегодня я окажусь ему особо странной. Мои мысли в данный момент вообще стремительно исчезали. И вся я была сосредоточена на каплях воды, которые стекали с его волос, и скользили по телу, исчезая за краем полотенца. Так и хотелось стереть их пальцами или губами. И жар в теле, до этого только разгоравшийся, грозил уже погрести под собой. Эрик заметил мой взгляд, напрягся. Я нервно сглотнула, чувствуя, как горят щеки. Такое зрелище. Протянула, не удержавшись, и чувствуя, как в моем голосе появились неизвестные мне до этого бархатные нотки. Как тут устоять и не смотреть? Кажется, теперь Эрик практически окаменел. Но через минуту, чуть встряхнув волосами, словно скидывая наваждение, пришел в себя. «Переоденусь и вернусь, поужинаем вместе», — сказал, игнорируя мои слова и тут же мгновенно перемещаясь. «И почему у меня ощущение, что он сбежал?» Размышляя об этом и убирая очередные вспыхнувшие водные шарики, я достала контейнеры с едой. Заварила чай прямо в кружках, заказала новый чайник. Отписалась подруге, что приготовление еды закончилось катастрофой, а Эрика все не было. Я уже собиралась заглянуть к нему в комнату, когда он появился в дверях. В футболке и мягких домашних брюках, со слегка влажными волосами, с заметно потемневшим аквамарином глаз, он казался сейчас совсем родным. Когда приступили к еде, между нами повисло сильное напряжение. И если бы Эрик не начал расспрашивать меня про прошедший день, работу и тренировку, причем в деталях и подробностях, не знаю, чем бы все закончилось. Мой мужчина умело переводил тему и переключал нас обоих на рабочие моменты. Вытянул из меня даже то, что по квартире после его прихода летали водные шарики. «Сила, получается, так и не слушается», — протянул он, о чем-то задумавшись. «Да не в ней там дело, а в сердце, которое сошло с ума от нахлынувших чувств». Но Эрику этого не сказала. Удержалась. Сдается к моей прямолинейности, когда дело касается чувств к нему, Эрик еще не привык. После ужина мы разошлись по комнатам. Не знаю, как быстро уснул Эрик, а я еще долго ворочалась, не в силах унять эмоции. И только усталость после рабочего дня заставила меня закрыть глаза. Когда держишься на волне, отклоняешься больше, чем необходимо, поэтому теряешь равновесие. Заявил Эрик, когда я в очередной раз рухнула в воду в созданной реальности. «И забываешь прислушиваться к воде, когда тебя атакуют», — добавил Маркус, показываясь рядом. Сегодня они оба тренировали меня едва ли не на износ, будто от этого зависела моя жизнь. Я не возражала и сама хотела освоить непослушный дар, но сосредотачивалась с трудом. Очень сложно оказалось не отвлекаться на Эрика. Несмотря на то, что мужчина сегодня не допустил во время нашего занятия ни единого прикосновения. «Попробуй еще раз, с учетом поправок», — велел мой наставник. В этот момент у Маркуса сработал Лиар, на голограмме вспыхнул глава безопасности Звездного ветра. Мужчина что-то сказал, и в глазах Маркуса мелькнуло легкое беспокойство. После этого он кивнул, отключился. «На складе вырвались стихиарии», — Разнесли часть отсека. Переключая настройки реальности, сказал Маркус. Я вытаращилась на него, не веря в услышанное. Не ожидала, что в звездном ветре имеется такая редкость. Стихиарии обитали всего в дюжине звездных систем, представляли собой небольшие пушистые шарики белоснежного цвета. Были ценны тем, что впитывали звездную энергию и при необходимости могли ее отдавать. Но обладали невероятной скоростью, из-за чего их практически невозможно было поймать. Помнится, однажды во время моей командировки команда корабля пыталась поймать одного, возникшего в непосредственной близости с нами, но не преуспела. «Помощь нужна?» — спросил Эрик, не удивляясь происходящему. «Да, стихиариев там полсотни. Иди, Ара, сейчас подключу, они с Алекс как раз вернулись с задания». Пока Марко связывался по Лиару с термокинетиком, Эрик повернулся ко мне. С ним я пойти не могла. Мгновенное перемещение не усвоила. Толку от меня никакого не будет. «Закончи проходить эту реальность, после выполни блок упражнений на равновесие. И подожди меня где-нибудь в звездном ветре. Наберу, как освобожусь». «Хорошо», — кивнула я. И через несколько минут и Маркус, и Эрик, мгновенно перемещаясь, исчезли из тренировочного зала. Я прикусила губу, желая отправиться следом. Решительно вдохнула и активировала настройки реальности. Освободилась я где-то через полчаса, решив перекусить в звездном ветре. В просторном зале, под потолком которого собрались фонарики, находилось человек 10, не больше. За одним из столиков сидела Алекс, одетая в темно-синий костюм с полосками серебряных звезд на рукавах и воротнике. Она тоже заметила меня, приветственно махнула, предлагая присесть к ней. Я не стала отказываться. «Как там стихиарии?» — ставя поднос с едой, поинтересовалась я. «Еще с дюжину осталось поймать», — хмыкнула она. «Я хотела помочь, но Маркус заявил, что они и втроем справятся». «А я бы даже, если хотела, не смогла бы. Мгновенное перемещение так и не освоила», — созналась честно. Алекс на миг прикрыла глаза. «Освоишь», — сказала тихо. «Весьма скоро». В голосе девушки, помимо уверенности, скользило что-то еще. Я вскинула на нее глаза. «Обстоятельства, когда это случится, тебе не понравятся. Но, думаю, результат того стоит». Алекс немного откинулась на спинку кресла, бросила взгляд на двоих мужчин, которые обошли нас по широкой дуге, но ничего по этому поводу не сказала. «Спасибо», — выдохнула я, чувствуя облегчение и приступая к еде. Девушка кивнула, о чем-то задумываясь. Какое-то время мы молчали. Я обедала, Алекс потягивала черный кофе. Вскоре пришло сообщение от Эрика, что он уже освободился, и я отправила в ответ, где нахожусь. «Как обстоят дела с Эриком?» — осторожно уточнила Алекс, от которой не ускользнуло мое общение с наставником. Отношения сдвинулись с мертвой точки. Алекс столь проницательно посмотрела на меня, что я смутилась и закашлялась. Сделала глоток воды, чувствуя, как к щекам приливает жар. «А откуда ты?» И тут же оборвала предложение. «Уж интуитка-то и не почувствует происходящего между мной и моим мужчиной. Я влюблена в него бесповоротно и окончательно, а он обещал поговорить о наших отношениях, когда освою дар», — решилась я. «Только я не собираюсь ждать непонятно сколько, поэтому действую как могу». И правильно. В делах сердечных мужчины с третьим уровнем дара весьма неопытны. Опасаются, осторожничают. И это в лучшем случае. Алекс притянула к себе чашку кофе, повертела ее в руках, но допивать не стала. «Наверное, это неудивительно, учитывая, как к ним относятся окружающие». Я не выдержала и покосилась на тех двух мужчин, которые сели в отдалении, но то и дело поглядывали на нас и перешептывались. В этот момент к ним подсели три девушки, одетые в короткие и открывающие плечи платья. Одежда была настолько непривычная для сотрудниц звездного ветра, по большей части предпочитающих деловой стиль или космические комбинезоны, что это привлекло мое внимание. У меня внезапно мелькнула смутная мысль о новом платье, которое понравится Эрику. «Сработает, но не так, как ты думаешь», — заявила Алекс, вновь беззастенчиво применив свой дар. И в ее глазах мелькнули смешинки. Я едва заметно вздрогнула. Все-таки так непривычно иметь дело с интуитом, в чем-то даже пугающе. Мы, кстати, на днях с Касс и Никой планируем куда-нибудь выбраться и пообщаться. Хочешь с нами? Будем рады. С удовольствием, если работа позволит, — обрадовалась я. На этом разговор прервался, потому что в помещение вошли Диар и Эрик, направляясь к нам и что-то по пути обсуждая. Редкие посетители покосились на них, постарались стать как можно незаметнее, но разбегаться, к счастью, не стали. Мужчины вообще не обратили на эту реакцию никакого внимания. Алекс улыбнулась подошедшему Диару, поднялась. «У тебя волосы растрепались». Она провела рукой по волосам своего мужа, пригладила их. «У нас вышло недавно еще то развлечение. Сдается, Маркусу придется делать капитальный ремонт отсека, где порезвились стихиарии», — заявил он. «Ему не привыкать», — хмыкнула Алекс. «На тренировку?» — уточнила у Диара. «Эрик, Николь, вы с нами?» «Нет, мы с утра позанимались», — ответил Эрик, — «и уже мне». Фермеры прислали заявку на проверку водоемов и систем подачи воды. «Как закончишь перекус, вылетаем». «Да я все уже», — подскочила тут же. «Удачи», — пожелала Алекс. «До встречи», — улыбнулась в ответ, смотря как девушка направляется следом за Диаром. Эрик покосился парочке вслед, но ничего не сказал. Пока я уносила поднос с грязной посудой и заказывала для него парочку сытных бутербродов и термос с чаем, смотрел в окно, о чем-то размышляя. «Я готова». Коснулась руки мужчины, и он вскинул голову, пронзая взглядом. Цвет глаз у него в это мгновение стал насыщеннее, и я с трудом удержалась, чтобы не сделать шаг и не обнять его. Из оцепенения нас вывел грохот. Невольно обернувшись, я заметила, как какая-то девушка выронила поднос с едой. Ее взгляд все еще был немного странным, будто она увидела что-то, поразившее ее. Эрик тем временем мягко отпустил мою руку. Незнакомка тут же нервно сглотнула и покраснела. «Она что же, позарилась на моего мужчину? Иначе как объяснить ее реакцию на наши сомкнутые ладони?» «Нет, все-таки моя тактика не ждать, а добиваться Эрика самая верная. Иначе ведь можно и опоздать». «Идем?» — словно ничего не замечая, спросил Эрик. «Идем», — отозвалась я, даже не пытаясь увеличить между нами расстояние и почти касаясь пальцами его руки. И в голове в этот момент окончательно созрел очередной авантюрный план покорения моего мужчины.